записано, понимаешь? — Да, — кивнул Вик, окончательно запутавшийся. — В любом случае, то, что кто-то хочет видеть, может стать настоящим и даже осязаемым. Все зависит от воображения. К примеру, ты хочешь увидеть Москву. А я хочу увидеть опять берег моря. Что получится? Получился берег моря. — А чего-нибудь попить нельзя представить? — спросил Вик. — Вообще-то стакан воды воображать труднее, чем целый город, — ответил Ричард Ричард. — Но у меня 7-й уровень по 12-уровневой шкале. Мне это доступно. И в его руке появился стакан с водой. Он понюхал воду, потом плеснул себе на ладонь, лизнул, задумчиво пошлепал губами, пробуя, и определил: химический состав удовлетворительный. И передал стакан Вику, который жадно выпил воду. У него давно уже пересохло в горле. После этого он спросил: «Значит, сюда попадают те, кто хочет пропасть, исчезнуть?» «Ты неплохо держишь мысль», — похвалил Ричард Ричард. «Именно так. Надо оказаться в Бермудском треугольнике, и надо захотеть исчезнуть». «Не обязательно именно в Бермудии. Да и кто о ней знает? Просто захотеть оказаться где-нибудь в другом месте. И все. И попадаешь сюда. С теми желаниями, которые на момент пропадания у тебя имелись. Ты желал что-нибудь?» «Вообще-то я думаю, что неплохо бы разгадать тайну треугольника». «Все ясно. У тебя будет для этого и время, и возможность. А еще?» «Больше ничего», — неуверенно ответил Вик. Он вспомнил, что на самом деле у него было мимолетное желание. Вернее, не желание, а так, просто мысль. «Неужели это исполнилось?» Ричард Ричард пытливо смотрел на Вика. И он признался. Еще и подумал: «Случайно, не всерьез. У меня есть брат. Мы летели. Мы были не то что в ссоре. То есть я совсем не был с ним в ссоре, но он...» «Ты захотел от него избавиться?» «Нет. Просто случайно подумал, что ему неплохо бы на время попасть в параллельное пространство». «Неужели он тоже исчез?» «Если это совпало с его желанием куда-нибудь переместиться, запросто». «Ну, значит, он тут? А где мама и папа? Возможно, летят себе дальше?» Вик старался сохранять спокойствие, но ему стало не по себе. «А как вернуться?» — спросил он. «Никак. Это еще никому не удавалось. Да и зачем? Здесь можно жить вечно. Тебе это не нравится?» «Нет, но... А мама, папа, Ник... И вообще вся жизнь там. Забудь про нее», — посоветовал Ричард Ричард. «Поверь мне, я 42 года здесь живу, и хотя многое мне тут не нравится, но если бы я остался там...» Ричард Ричард неопределенно махнул рукой в сторону. «То мне было бы уже 77 лет. Я, может быть, уже умер бы. Или стал бы дряхлым стариком». Ричард Ричард развеселился, представив себя дряхлым стариком. Перед ним появилось зеркало, в которое он с удовольствием заглянул, радуясь, что он остался молодым и бодрым. Потом зеркало исчезло, и тут же Ричард Ричард опять загрустил. «С тобой вот только что делать. Если ты попал сюда с желанием разгадать тайну, то есть найти выход, ты будешь его искать. Я должен тебе помочь». «Но я-то не собираюсь искать выход». «Как быть?» — «Не помогайте», — хмуро сказал Вик. — «Ты ничего не понял», — воскликнул Ричард Ричард. — «Я живу тут желанием спасти того мальчика, то есть помочь ему. Ты на него похож. И во мне это желание обострилось. Оно перенеслось на тебя». — «Думаешь, я хочу тебе помогать?» — «Да ничуть, если честно. Но желаю». — «Не хочу, но желаю». — «Не очень ясно», — пробормотал Вик. И тут в воздухе появилась линейка. Обыкновенная ученическая линейка. Она возникла перед лбом Вика, изогнулась и щелкнула его по лбу. Вик ойкнул и схватился за лоб. «Это вы меня стукнули». «Совершенно верно», — подтвердил Ричард Ричард. «Я вспомнил одного из своих учителей. Когда он злился на тех, кто чего-то не понимает, он бил линейкой по лбу. И как только я это вспомнил, ты тут же и получил». «Причем я не хотел этого сознательно. Я пожелал мимолетно. Представил. Теперь ясно?» Вик не успел ответить. Перед лицом Ричарда Ричарда тоже появилась линейка. Тоже изогнулась. Но Ричард Ричард схватил ее, сломал. И, ничуть не обидевшись, кивнул: «Теперь я вижу. Ясно». Но все-таки будь добр, старайся контролировать себя.